Предварительный вывод. Если вы хотите создать свою видеоигру или уже работаете в видеоигровой студии, как можно больше читайте, смотрите и играйте. Никто не рождается с уже развитым вкусом. Насмотренность – это такой же навык, как умение читать или писать. Ее можно и нужно тренировать. Насмотренность – это визуальный опыт, который помогает понимать, что хорошо, а что плохо. Насмотренность работает в разных сферах – в маркетинге, копирайтинге, дизайне, разработке, даже в кулинарии или робототехнике, где угодно, в том числе и в геймдизайне. Насмотренность – это не столько про красоту, сколько про эффективность. Она помогает понять, что работает, а что нет, какие фишки и приемы эффективны, а какие, наоборот, только делают хуже. Основные элементы насмотренности. Уметь отличать хорошую работу от плохой. Когда вы часто смотрите хорошие работы, вы начинаете понимать, чем они отличаются от плохих. Это помогает критически смотреть на собственную работу и понимать, что не так и как это исправить. Быстрее генерировать идеи. Идеи не появляются из воздуха, их что-то стимулирует. Этим стимулом является множество других идей. Они пересекаются и рождается что-то новое. Толчком может стать что угодно. Новая сумочка Тейлор Свифт, сериал «Уэнсдей» или запах бабушкиных пирожков. Чем больше вы в себя впитываете, тем быстрее сможете выдавать креативное решение. Понимать тренды. Чем больше вы следите за развитием событий в своей сфере, тем лучше понимаете, что актуально, а что уже вышло из моды. Это поможет предсказывать тренды и создавать работы, которые точно понравятся заказчикам и потенциальным игрокам, и дольше будут оставаться актуальными. Иначе у вас получится игра, в которую невозможно играть чисто физически, в очень плоском мертвом мире. Но это в том случае, если вы хотите создать сюжетную, увлекательную, полную отсылок и динамичных квестов игру. Если вы хотите заработать, к вашим услугам мобильный гейминг с простым контентом и микротранзакциями.